было отправлено послание старшему брату, сердечно приглашавшее его погостить в Вальдзеле у мастера игры, ибо тому из-за службы некогда самому ездить в гости, и сообщавшее ему, старшему брату, какой услуги хотят от него. Китаец этот, однако, не покинул бамбуковой рощи. Посланец доставил вместо него письмо, написанное выведенными тушью китайскими иероглифами, которое гласило: «Было бы честью увидеть великого человека, но хождение чревато помехами. Для жертвы нужны две чашечки. Величавого приветствует младший». После этого кнехт не без труда уговорил друга отправиться в бамбуковую рощу самому и попросить приюта и наставления. Но это маленькое путешествие успехом не увенчалось. Отшельник в роще принял Тигуляриуса с почти подобострастной вежливостью, но на все вопросы отвечал только любезными изречениями на китайском языке и не пригласил его остаться, несмотря на великолепное рекомендательное письмо, написанное на прекрасной бумаге рукою магистра. Ни с чем вернулся довольно-таки расстроенный фриц Вальдзель, доставив в подарок магистру листок с написанным кисточкой старинным стихом о золотой рыбке, и вынужден был теперь все же попытать счастье в институте по изучению Восточной Азии. Здесь рекомендации кнехта оказались действеннее, просителю, посланному магистром, помогали самым услужливым образом, и, овладев вскоре своей темой настолько, насколько это было вообще возможно без китайского языка, Тигуляриус нашел в мысли кнехта взять за основу партии эту символику дома такую для себя радость, что начисто забыл за ней неудачу в бамбуковой роще. Когда кнехт слушал отчет отвергнутого о его посещении старшего брата и потом в одиночестве читал стих о золотой рыбке, его охватили атмосферы этого человека и воспоминания о том, как он жил некогда в его хижине, о колыхании бамбука, о стеблях тысячелистника, воспоминания также и о свободе, досуге, поре студенчества и пестром рае юношеских мечтаний. Как ухитрился этот храбрый чудак-отшельник уединиться и остаться свободным, как укрывала его от мира его тихая бамбуковая роща, какой полнокровной жизнью жил он в своей ставшей его второй натурой, аккуратной, педантичной и мудрой китайщине, в какой замкнутости, сосредоточенности, закупоренности держало его год за годом, десятилетие за десятилетием волшебство его мечты, превращая его сад в Китай, его хижину в храм, его рыбок в божеств, а его самого в мудреца. Со вздохом отбросил кнехт эти мысли. Он пошел, вернее, его повели другим путем. И теперь надо было только идти этой указанной ему дорогой прямо и преданно, не сравнивая ее с путями других. Наметив вместе с Тигуляриусом выкроенный для этого часы план и композицию своей партии, он поручил тому сбор материала в архиве, а также первую и вторую черновые записи. Вместе с новым содержанием их дружба опять обрела иную, правда, чем прежде, жизнь и форму, да и партия, благодаря самобытности и хитроумной фантазии этого оригинала, изрядно видоизменилась и обогатилась. Фриц принадлежал к тем никогда недовольным и все же непритязательным людям, что способны час за часом с беспокойным удовольствием любовно и неустанно хлопотать над собранным букетом цветов или над накрытым обеденным столом, который всякому другому кажется готовым и безупречным, и делать из малейшей работы кропотливое занятие на целый день. Так шло и в последующие годы. Большая торжественная игра бывала каждый раз творением обоих. И Тигуляриус испытывал двойное удовольствие, показывая другу и наставнику свою полезность, даже незаменимость в столь важном деле, и присутствуя на официальной церемонии игры, как ее неназванной, но хорошо известной элите соавтор.